тупо глядя в землю, отвечал Усков. Пока поджидали колхозный грузовик, чтобы доехать до переправы, оперуполномоченный Коньков говорил Сережкину с плохо скрываемой иронией о том, как они с перебей-носом определили возможного вора. Рассказывая, Коньков поминутно поднимался на носки и покачивался, словно от дуновения ветра. Тоненький, аккуратно затянутый в темно-синий китель, с мягкими белокурыми волосами, выбившимися из-под фуражки, он рядом с массивным и прочно стоящим на земле Сережкиным казался хрупкой фарфоровой статуэткой. «Неспокойно у тебя, Василь Фокич, неспокойно!» — говорил, покачиваясь на носках Коньков. «Сплавщики хулиганят на селе, по собакам стреляют. Этим шумом пользуются ловкачи и лезут в магазин. А ты, мой друг, в это время по тайге разгуливаешь с вероятным сообщником вора». «Кто украл, это еще вопрос», — угрюмо сказал Сережкин. «Вопрос, которого не разрешите вы», — продекламировал Коньков, любивший щеголять цитатами. «А у сплавщиков были?» «Да, милый Вася. Ну и что же?» «Как что же? Они же скандал здесь учинили. А последствия? Одна убитая собака. За это, мой дорогой законник, не привлечешь. Так-то». «Ну, присматривались хоть к ним?» — настойчиво басил Сережкин. «Мы ко всем должны присматриваться», — наставительно заметил Коньков. «Если и есть кто-либо из них заодно с этим», — он кивнул в сторону Ускова, — «то вряд ли расколется». «Нет, смотреть надо за Усковым. Здесь верное дело. Вернется он из района, ты с него глаз не спускай». Наконец, разбрасывая подсыхающую дорожную грязь, подъехал грузовик. Следователь сел в кабину, Коньков с Усковым в кузов. «Ну, действуй тут», — сказал Коньков на прощание Сережкину. «Адью». Сережкин долго провожал глазами грузовик, пока он не скрылся за мелкой придорожной порослью. «Приехали, нашумели, взяли, что ближе лежит, и прощай», — думал старшина, — «а ты возись тут». Толпа после проводов Ускова быстро угомонилась, стала угрюмее, серьезнее. Расходились молча. «Что ж ты стоишь, власть тайги?» — сказал Сережкин сам себе. «Надо действовать, брат». Сережкин давно знал Ускова. Лет 5 назад он, возвращаясь из районного отделения милиции, был захвачен в Переваловском вечерней грозой. Тащиться 20 километров по таежной дороге в темень да в грозу — небольшое удовольствие. Он зашел в магазин переждать дождь. Разговорились с Усковым, тот и предложил заночевать у себя. Сережкин согласился. С тех пор они познакомились. Усков был холост, недавно возвратился из армии, где прослужил года 3 на сверхсрочной. Здесь поселился он на квартире в незнакомом селе. «А чего мне одному-то не жить?» — говорил он, оглаживая себя по начинающему полнеть животу. «Девок много, а баб и того больше». «Я это холостяцкое баловство не одобряю», — степенно возражал ему Сережкин. «Через это дело, может, ты в историю какую попадешь». «Да брось ты, чудак-человек», — весело возражал Усков. «Она, баба-то, в воде не тонет и в огне не горит. А я как-нибудь за подол ухвачусь, и меня, глядишь, вытянет». Вспомнив эту фразу, Сережкин грустно улыбнулся. «Вот теперь и ухватись за подол-то. Он тебя вытянет из реки в болото». Старшина знал, что последнее время Усков путался с Нюркой, поварихой сплавщиков. «А может, у нее рыльце в пуху?» — думал Сережкин. «Уж больно баба-то разбитная. Чего она ластилась к этому увольню?» Он решил зайти на квартиру к Ускову.